А какими, например? Уж очень мне было интересно. Хм, ну смотри, маг то ли хмыкнул, то ли хрюкнул, либо и то и другое сразу, после чего начал перечислять, будто читая с листа: спутанность сознания, потеря сознания, диссоциативное расстройство идентичности, паранойя, слабоумие, делирий и диарея. И это еще так, самые цветочки. Мне продолжать за ягодки? Не надо, я понял, принял, осознал. И действительно, все предельно четко и ясно. Так что можно приступать. И еще, в этот раз он говорил абсолютно серьезно, без вечной ухмылки, если вдруг, просто как-то внезапно вдруг услышишь шепот, и тем более, пение, выходи нахер. Я серьезно, не стоит соваться, лучше сразу пробуждайся. Ментальное пространство безопасно только условно, и всякие случаи случаются. Обычно шепчут демоны, которые так и хотят схарчить душу разумного, и сожрать его глаза на десерт. А пение, никто не знает, что это, потому что никто, кто ходил туда, так и не открыл глаза. Чё-то он жуткой жути нагнал, и что-то моя уверенность поколебалась. Может, ну его, а как тогда узнали? Задал единственный пришедший в голову вопрос. А подумать, нахмурился эльф, иногда разумные слышат пение от тех, кто вышел, и узнали. Еще эксперименты ставили, понятное дело, те, кто погружались во внутренний мир и слышали пение, были добровольцами, их подключали к аппаратуре, обвешивали артефактами и поддерживали связь внутри, где и давали задачу идти на звук. Они шли, описывали и в какой-то момент замолкали. И все, был эльф, нет эльфа. Тело живет, мозг работает, а внутри никого. И ничего аппаратура не засекла, и артефакты не помогли. Так что матерью наукой прошу, не лезь туда. Ясно, ясно ему, пробурчал медикус, давай уже, ложись. Я лег обратно на кушетку, которая сама подстраивалась под мое тело. Удобная штука, оказывается. Тем временем мой собеседник вновь начал разогревать бутылек между своих рук, открыл его и осторожно влил в мой рот. Я не сопротивлялся и послушно проглотил. Пару минут ничего не происходило, и я уже было подумал, что это не то зелье, как вдруг в голове будто разорвалась сверхновая, от боли даже не смог закричать, и вдруг боль пропала, как будто ее и не было. Я вскочил на ноги, уже собираясь выказать этому мудаку все, что о нем думаю, но вдруг понял, что оказался в совсем другом месте. Сперва вокруг была непроглядная тьма, но постепенно она рассеивалась слабым светом, который, казалось бы, шел отовсюду. Тьма рассеивалась, словно туман, истаивала на глазах, оставляя только смутные силуэты, которые постепенно приобретали очертания. Шкафы. Многие сотни шкафов, стоящих в определенном порядке. На полу проявились лежащие в кромешном беспорядке книги, которые, видимо, и являются воспоминаниями. Оценив взглядом фронт работ, я уже было направился в сторону шкафов, чтобы пройтись и посмотреть, что там вообще творится внутри, как вдруг услышал звук позади меня, от которого по спине пошли табуны мурашек. Я услышал пение. Глава 5. За спиной раздавалось пение, похожее на плач. По спине пробежал липкий холодный пот, неприятно щекочущий кожу, а волосы встали дыбом. Одна часть хотела в ужасе сразу же сбежать, а другая наоборот, захотела хотя бы посмотреть, одним глазком. Любопытство победило, хоть кошку и сгубило. Судорожно сглотнув, я медленно повернулся, и, ничего, звук исходил откуда-то издалека, из непроглядной тьмы. Вообще, как я понимаю, такого быть не должно. Тут должна быть нормальная библиотека, комната, в которой находятся шкафы с книгами-воспоминаниями. Ничего подобного не наблюдалось, только шкафы посреди темного ничего, да книги, хаотично лежащие на полу. Много шкафов, а книг еще больше. И все это мне предстояло разложить по полкам. Руки сами собой опускались и появилось желание попрокрастинировать, заняться чем-нибудь другим, отвлечься. И естественно, что я поддался этому желанию. Осторожно ступая, чтобы не задевать книги, я углубился в ряды шкафов. Где-то шкафы были целыми, где-то не хватало полок, которые сейчас лежали вместе с книгами на полу. Какие-то были повалены, а где-то шкафы и вовсе были разбиты вдребезги, оставив после себя только деревянные каркасы. Фронт работ колоссальный. В какой-то момент я дошел до целой секции. Взял из любопытства одну книгу с полки и открыл ее. Меня сразу же затянуло внутрь. Большая площадка перед школой, справа крыло здания, слева небольшой садик. Толпа учеников стояла на линейке. У входа в школу аппаратура, учителя, завучи. Директор что-то монотонно бубнит в микрофон, я не обращаю внимания на происходящее, я закончил 9 класс, и теперь стоял выбор, куда пойти. Но эти мысли где-то на задворках, сейчас я вполголоса общался со своим другом, мы обсуждали, что было бы неплохо отметить такое дело. Я вынырнул из воспоминания. Фух, понятно, это секция библиотеки, мои воспоминания, уже расставленные на полки, но не отсортированные, стоящие в разнобой. Этим я, пожалуй, займусь позже. Сейчас же, я со вздохом оглядел пустые полки памяти Альтелина. Предстоит большая чистка. Взял первую попавшуюся книгу с пола, и уже собрался положить на одну из полок, как меня будто молнией прошибло. Черт, я чуть не совершил огромную ошибку. Каким бы ни был похож Альтелин на меня, он все же отличается. И сейчас, если я просто бездумно буду расставлять книги, то сам изменюсь. Тут же ведь два комплекта памяти. Мой и Альтелина. У него свой опыт, тем более столетний, так что как бы его память не поглотила меня, и я не стал бы полноценным Альтелином. Ведь то, что определяет разумного, его поступки и действия, это его память, опыт. А я этого не хочу, ведь я – это я. От осознания, насколько я был близок к тому, чтобы потерять себя, книга выпала из ослабевших рук. И что теперь делать? Не восстанавливать? Так эта память мне самому нужна, иначе долго я не протяну. Вон, в первый же день меня раскусили. Тогда что? Я решил присесть на появившийся передо мной стул. Так, стоп, какой еще стул? Его же тут не стояло. Молния озарения промелькнула в мозгу. Если это мой ментальный мир, то я могу его обустраивать, как сам хочу, только силой мысли. Как этот самый стул, который появился из ниоткуда, просто потому, что я захотел посидеть и подумать. А раз так, то можно построить свою библиотеку с пасьянсом и библиотекаршами. Вот оно, доказательство, что лень – двигатель прогресса. Мне ж никто не сказал, что тут можно делать все, что угодно, нужно только пожелать. Только нежелание заниматься всем этим привело меня к этим мыслям. Ну да, как говорится, лентяи – идеальные работники. Они сделают свою работу быстро, чтобы поскорее избавиться, и качественно, чтобы потом не переделывать. Но это при условии, что они вообще что-то будут делать. Лентяис, тем временем, обычный деревянный стул превратился в удобное кресло, более напоминающее трон. Ну да, так будет гораздо удобнее. Итак, что мне нужно? Мне нужна библиотека, что очевидно, и необходимо разделить ее на две секции, собственно, памяти Альтелина и моей. Вот только в чем заковыка. Во-первых, память эту надо восстановить, и во-вторых, проистекающая из, во-первых, как сделать так, чтобы эта память не влияла на меня? Допустим, сделать изолированный бокс, как в Ватиканском архиве. Не знаю, как там это все выглядит на самом деле, но немедленно вспоминается фильм «Ангелы и демоны», в котором главный герой попадает в один такой, с отдельным доступом и вентиляцией, в котором поддерживается определенная влажность и уровень кислорода. Окей, допустим, вот, память изолирована. Но как получить к ней доступ? Ведь мне нужна эта библиотека для использования, а не просто хранения в недоступном месте. Дилемма, да. С одной стороны, нужно оставить ее в свободном доступе, а с другой, влияние памяти. Что делать? А если оставить дверь, так сказать, приоткрытой, влияние будет, но гораздо меньше, а доступ к информации сохранится. Да, пожалуй, иного выхода я пока не вижу. Что дальше? Само здание. А вот тут уже возникает проблема. Я не знаю, есть ли тут разумники, которые умеют влезать в чужие головы, но учитывая, что ментальная магия есть, можно предположить и наличие ментальных магов. А значит, надо как-то свою память защищать. Вопрос на миллион. Как? Ладно, этот вопрос пока замнем для ясности, а то это уже не то. Паранойя нужна, и очень даже важна, пока она здравая. А когда начинаешь подозревать всех и каждого, то это уже нездоровая херня. Но меня же кто-то отравил, хм, надо будет потом посмотреть то воспоминание, вдруг что-то найду. В общем, безопасностью займусь потом, когда восстановлю все, вдруг там что-то как раз по теме и найдется. Да блин, как же эта херота задрала на фоне нудить. Резко поднявшись, я пошел в ту сторону. Реально, надоело уже. И пофиг, что меня убьют, сожрут, расчленят, нужно и подчеркнуть. Ну невозможно же работать. Подойдя к крайним стеллажам, я прокричал: «Заебало уже!» съебись, нахуй, блядская пиздопроебина. И это подействовало. Пение и плач мгновенно прервался. Правда, возникло ощущение, что эмоции были не лучшим советником, и я могу сейчас реально огрести. Но прошла минута, другая, ничего не происходило. Ну, вроде, обошлось. Только я собирался повернуться, как из тьмы возник силуэт. Кажется, меня сейчас будут бить, и, возможно, даже ногами. Силуэт с каждым мгновением обретал форму. Высокая фигура, явно женская, обнаженная. Вот только когда она проявилась полностью, меня чуть не стошнило. Пахнуло смрадом разлагающегося мяса, да и сама эта хрена-то была под стать. Грязные свалявшиеся волосы, рожа, изъеденная оспинами, длинный сопливый нос, дряблые сиськи, отвисшие до пупа. Натуральная ведьма, мать твою, кто это тут ругается? Голос полностью соответствовал образу, мерзкий, скрипучий, сижу себе, пою, а тут какой-то молодец бронится. По что бабулю обижаешь? В руке хрени появился посох, на который она оперлась, и уставилась на меня одним глазом, затянутым бельмом. Я уже было хотел ответить, как ожила система. Заблокировано ментальное воздействие на тестера, и в один момент все переменилось. Мерзкая корга превратилась в красивую, в общем-то, женщину лет 40, еще не растерявшей своей привлекательности. Все так же обнаженная, но уже прекрасная. Она, видимо, что-то заметила в моем изменившемся взгляде. «Хаэм, неужели увидел?» – удивленно спросила она. Но как будто не у меня, а задала вопрос себе, после чего выпрямилась. Стройная женская фигура вызвала некоторые реакции организма, из-за чего мне пришлось отвести взгляд. Она это явно заметила, и залилась мелодичным смехом. «Ясно, значит, увидел. И все же, чем тебе моя песня не угодила?» «Ну, это...» Подобрать слова было сложно, уж очень меня ее внешность отвлекала. Длинные шелковистые черные волосы ниже ягодиц, скрывающие все самое интересное, густые брови, прямой нос, полные губы. Красавица, в общем. Но вот глаза. Глаза были наполнены окружающей тьмой. Ладно, не тушуйся, легкомысленно махнула она рукой, при этом все ее прелести колыхнулись. Я же постарался максимально отрешиться от происходящего, что получалось не очень. Вижу, что ты тут в первый раз, еще не встречался с хранителем разума, то есть мной. Так это хранитель, надо бы узнать подробней, что это и с чем едят. Не надо меня есть, хмыкнула она, а я понял, что она читает мои мысли. Да, ты прав, ведь я хранитель этого разума, естественно, я знаю то, о чем ты думаешь. Но только целенаправленные мысли, озвученные про себя. Я ждала Лина, но пришел ты. Печально, что он покинул нас, он был интересным собеседником. Но ничего не поделаешь, его личность разрушена, а душа ушла дальше в путешествие. Зато есть ты, и мне не придется перебираться к кому-то другому. Знаешь, она прошлась передо мной, хоть ты и похож на Лина, ты другой. И я вполне понимаю твои мысли остаться самим собой. Так что я помогу тебе, а пока расскажу о себе, а то чувствую, как ты прожигаешь взглядом мою задницу. Я не хотел было начать отнекиваться, но понял, что это дохлый номер. Существо передо мной знает все, что я хочу сказать, еще до того, как я это озвучу. «Да-да», — весело сказала она, создавая из воздуха два кресла друг напротив друга, садясь в одно из них, скрестив ноги, «присаживайся, разговор будет долгим, и чтобы ускорить его, я буду сразу считывать вопросы, поболтать можно будет и потом». «Ну а я что?» «Я сел, что делать остается?» «Правда, почему я вообще ей доверяю, вдруг это так мою бдительность усыпляют?» «Понимаю твои сомнения», она покачала головой, соглашаясь, «но я действительно хранитель разума». «Хранители разума, сущности, которые призываются ментальным магом для защиты своей головы, если упростить. Лин призвал меня 20 лет назад, и с тех пор я помогала ему, но случилось страшное, его память была повреждена, а сам он ушел дальше в путешествие. Такое иногда бывает. Я должна была оставить тело, идти дальше. Вот только появился ты. Я как могла, пыталась тебя оградить от зелья, навевала мысли, что ты должен читать, иначе не выживешь. Но действие оказалось слишком сильным, ты поплыл. Но друг Лина оказался действительно другом и помог. Было очевидно, что ты придешь сюда, восстанавливать память, потому решила проучить наглого вторженца. Но оказалось, что ты почему-то видишь сквозь иллюзии. Она на мгновение замолчала, будто о чем-то думая, после чего продолжила, система, значит, никогда о таком не слышала, хотя бывало в разных мирах. Нужно будет спросить у старших, может, они что-то знают. Так, что дальше? Ах да, этот ваш медик решил пошутить. Если слышишь пение, то это хранитель разума просит разговор. Сами мы первыми вступать в диалог не можем, только если к нам обратятся. Знаешь, мне тоже надоело петь, а ты тут со своими обзывательствами. Делано надулся хранитель, но затем ее лицо разгладилось. Ладно, это все шутки, шутки в сторону, теперь о серьезном. Раньше, конечно, такого не случалось, чтобы память одного разумного оказалась в памяти другого. По крайней мере, я с таким не сталкивалась. Но теоретически отделить их и защитить от влияния, возможно. Заметь, теоретически, я сама не знаю, сработает или нет. Ясно. Протянул я, размышляя, что-то мне в этом мире не везет, все хотят подшутить. Ты, надеюсь, шутить так не будешь? Посмотрим на твое поведение, ехидно отметил хранитель, после чего решил ответить на невысказанный вопрос, но вертящийся на языке имя. Имя есть, но оно слишком сложно для твоего понимания, так что можешь обращаться ко мне, Хема. Итак, что у нас в сухом остатке? Тебе нужна библиотека для хранения воспоминаний, ибо библиотека Лина оказалась разрушена, и желательно все рассортировать. Это понятно, с тебя потом разговоры. Я, конечно, вижу твою память, но просто смотреть неинтересно, а вот обсуждать. И на этом замолчала, с хитрым прищуром смотря на меня, а я смотрел на нее, не понимая, в чем дело. Сидим, молчим. Наконец ей это, видимо, надоело. Женщина откинулась на спинку кресла и произнесла, сложив руки на, под грудью. Ну, чего сидишь, зенки вылупил. Иди, работай, время не резиновое. Понял, не дурак, дурак бы не понял, с величайшей грустью в голосе, в котором сквозила печаль всего еврейского народа, ответил я, после чего продолжил уже, бубня под нос, не будет мне плюшек. Я уж думал, попрошу помощь, думал, что заобузил механику. Нет, все приходится делать ручками, ручками. Еще бы кто рассказал, как что делается, вообще цены бы не было. В ответ тишина. А я точно знал, что она знает, что я говорил. И она знала, что я знаю, что она знает, и так далее до рекурсивной бесконечности. Но не решила помогать. Возможно, решила, что справлюсь сам. Вот только как, не думаю, что просто представления в голове будет достаточно. Нужно что-то еще. Хм, как там в Фаноне горячки придумали? Слово, жест, желание, или как правильно? Да вроде так, слова нафиг, жесты тоже, остается желание. Ну да, в принципе, логично, нужно не только представить что-то, но еще и пожелать, чтобы это получилось. Вопрос, как это делается? Попаданцам легко, попаданцам просто, они уже в младенчестве прокачивают свою магию до уровня архимага, не зная ничего о магии, и потом просто живут, похихикивая над глупым домбегадом, не понимающим, почему же маленький, весь из себя опутанный страшными колдунствами горичка вдруг делает западло, в ноль лет становится лордом 150 родов и пиздит его погремушкой. А у меня тут не там, тут реальность. Может, я тут все же и наследник какого-то рода, тем более банкирского, но без памяти оригинала меня тут же раскупит и заточит в застенках родных казематов, и будут пытать на тему того, кто я и куда дел их сына. Сам по себе я ничего не знаю, и мне срочно нужно что-то делать. У меня огромная мотивация, чтобы выжить. Я хочу изучать магию, хочу трогать эльфийчик за мягкие места, хочу жить. О, вроде пошел процесс. Все-таки настроил себя, желание создать библиотеку у меня хоть отбавляй. Хотя, нет, отбавлять не надо, мне и так мало, нужно больше. Вот создам себе библиотеку, расставлю книги воспоминания, начну пользоваться, а там и магия шмагия, однозначно дома чего-нибудь, да изучил, и расклады по местным воротилам, вообще местным в принципе, знание этикета, манер и всего прочего. Смогу выжить, смогу изучать магию. Так, это уже вроде по второму кругу. Так я и стоял, представляя в голове некое строение, тужился, пыжился, мотивировал себя, хотел сделать все по красоте. В какой-то момент почувствовал, как из меня вытекает что-то, сперва тоненькой струйкой, а потом и ручейком. Наверное, это так магия расходуется, ведь не обоссался же я, когда отток прекратился, я открыл глаза. Да, что представил, абстрактное нечто, то и получилось. Чет в голове это выглядело совсем не так, больше похоже на какой-то сюрреализм, а не здание. Сзади послышались мягкие шаги. Хема подошла и встала справа от меня, с крайне растерянным выражением лица. Даже голову почесала. Хуеси, ты нахуя хуевую хуйню нахуярил? Расхуяривай, нахуй. Женщины страшны в гневе, а красивые, страшны вдвойне. Так я страшная, ах ты. Описывать дальнейшее избиение меня считаю излишним и слишком унизительным. Причем избиение было больше словесное, чем физическое, но свою порцию лещей я получил, и за дело заслужил. Нужно следить не только за своим языком, но и за мыслями. Вот, теперь ты понял, а теперь ты мне объяснишь, что это за хрень ты напридумывал, каким макаром, и будешь после переделывать. Давай по новой, Миша, все хуйня. Глава 6. Женщина тяжело вздохнула и покачала головой, отвесив очередной подзатыльник. Ну вот вроде взрослый, умный человек, а херней маешься. Ну вот что ты за кадавра тут соорудил, без внятного ТЗ результат ХЗ, буркнул я. Что-что, ласковым голосом произнесла Хема, потянув руки к моей шее. Откуда мне знать, что да как, ни ты, ни тот херов шутник ничего мне не сказали, только представь. Ну представил я, а дальше что, не удержался от повышения голоса. Ну реально же, никто ничего не объясняет. И сразу заставляют родить тюленя, когда ты жираф. Вот что, жираф ты мой прекрасный, язвительно начала Хема, что сложного для понимания в слове представь. Ну не силен я в этом, честно признался, могу только представить образ, как оно может выглядеть, но никак не точно, все досконально, до последнего гвоздя. Да, тяжелый случай. Приложила она руку к лицу в интермировом жесте. Кто ты, эльф? Неверно, человек. Нет, человек в эльфе. Ты дурак, а вы еврейка, отвечать вопросом на вопрос, ты, я вижу, дебил, а вы еврейка, ну точно дебил. Данная фраза сопровождалась очередным лещом. Еще раз, кто ты, да я хуй знает, что тебе надо, женщина, я неведомая ебаная хрень, хуйня из-под коня, анус скунса, выбирай, что тебе нравится. О, создатель, дай мне сил. В очередной раз Хема совершила челодлань, вроде умный, но тупой. Ты маг, идиот. Постучала она коготком мне по лбу. Так маг или идиот, что-то на меня напало веселье, за что получил очередную затрещину. Абсолютно не смешно, проворчала женщина, вновь сложив руки под грудью. Ладно, объясняю популярно, чтобы даже до такого дубового, как ты, дошло. Под нами появились кресла, и мы сели, а Хема закинула ногу на ногу. Значит так, дурашка, все это, все, что ты видишь здесь, это твое ментальное пространство. Здесь ты волен делать все, что хочешь. И когда говорю все, я имею в виду действительно все. Нет ничего, что бы ты не мог сотворить здесь. Но для этого надо этого пожелать. Ну а как это делать? Не удержался я от вопроса. Не перебивай, бросила Хема на меня злой взгляд. Я все расскажу. Итак, вот ты попал в темную обитель. ХМ. Пространство совета. Все, сбил меня. Так, вот ты попал в астральное отражение твоей головы. Здесь нет ничего, кроме того, что сделал сам. Потому ничего, собственно, и нет. Ранее Лин уже создал для себя библиотеку, но, с его уходом она испарилась, оставив только сами воспоминания. Так вот, Хема поменяла ногу, прямо как в той сцене из «Основного инстинкта», заставив поерзать на кресле. Ты оказался в теле Лина, тебе достались его воспоминания. Но чтобы взаимодействовать с ними, их нужно поместить в библиотеку. А для этого библиотеку сперва нужно создать. И создавать ее надо основательно, по кирпичику, напитывая каждой своей магией. А то, что ты создал, этот кадавр, это распространенная ошибка новичков, которые хотят всего и сразу, и которые не знают, как работать с менталом. Ну а я кто? Закатил глаза, Хема, вот действительно, чего ты от меня хотела? Я вообще в этом теле буквально второй день, я абсолютно не знаю, что тут за общество, нахватался по верхам, что смог найти, а магию вовсе не трогал, не говоря уж о ментальной магии. Откуда бы мне знать, что нужно делать так, а не эдак? Ладно, так и быть, раз уж ты такой незнающий, прощаю, махнула она рукой, но сейчас я тебе покажу, как это делается, и расскажу. Она встала, а вместе с ней встал и я. Кресла же моментально испарились. «Значит так», — сказала она, подойдя к абсолютно случайной точке пространства, «смотри сюда, повторять не буду». Я представила в голове кирпич, обычный такой, красный. После этого напитываю его магией, и вот он появился, в руке у нее из воздуха возник рекомый кирпич. Это понятно, еще бы меня кто научил напитке магии, С нотками сарказма произнес я, нет ничего легче. Почувствуй силу, Люк, с усмешкой произнесла она. Я снова закатил глаза и все же прислушался к себе. Так я стоял некоторое время, пытаясь почувствовать силу. Это оказалось непросто, но в какой-то момент я таки ощутил что-то, чего раньше, будучи обычным человеком, не ощущал. Некое дуновение внутри, легкий бриз в летний солнечный день. Но что бы я ни делал, так и не смог на него повлиять. Тогда решил зайти с другой стороны. Вспомнил ощущения, которые ощущал во время создания кадавра. Отток силы. Попробовал вытолкнуть этот ветерок, и в этот момент что-то начало получаться. Ветерок усилился, а на пальцах мелькнула молния. Маленькая такая, но молния. Вроде понятно. Закрыв глаза, представил кирпич. Обычный, какой создала Хема. Но сколько бы ни пытался, ветерок не реагировал. Раз так, попробовал представить кирпич подробней. Добавил деталей, сколы, трещинки, поры. После этого направил ветерок в руку. И что вы думаете? Получилось. Ветерок двинулся, я почувствовал, как он выходит из тела, и когда прекратил, я открыл глаза. В руке у меня находился кирпич, именно тот, который я представил. Ну вот, несложно же, хмыкнула Хема. В общем, чем подробнее ты представляешь объект, тем легче его воплощение и меньше расход силы. И наоборот, можно было сказать это раньше, слегка разозлился я. Можно, кивнула Язва, но когда сам доходишь до процесса, то появляется понимание. Ладно, ладно, вздохнул я, что дальше? Как что? Время открывать кирпичную фабрику. И задорно рассмеялась. Вот точно, Язва. И начался конвейер. Не так я представлял себе гринд, но что еще делать остается? А когда я создал первую сотню кирпичей, вдруг ожила система. Создан навык ментальное взаимодействие 0 ур. Почему 0, а не 1? Ладно, допустим. Я только создал его, обкатал, и вот он у меня появился. Значит, так и создаются навыки, путем повторения одного и того же действия. Чую, чем дальше, тем более безумно будет. Продолжил создавать, пирамида из кирпичей становилась больше, уровень навыка поднимался, а создавать кирпичи становилось все легче. Причем я так и не понял, как именно навык качается. Вот ровно за сотню нулевой уровень, за 200, первый, вроде понятно и логично, а дальше уже пошел какой-то мрак. Третий за 412, четвертый за 1148. Итого сколько дает один кирпич, непонятно. Ну да хрен с ним, навык растет, растет, ну вот и нахрен бухтить. Создал в общей сложности 100 тысяч кирпичей и добил уровень до 15. Под конец кирпичи уже почти моментально создавались, и я примерно понял механизм. Под внимательный взгляд Хемы я сам представил, как эти кирпичи расставляются, и пожелал, чтобы это произошло. Пошел отток силы, а когда завершился, то кирпичи создали арку для входа и предбанник. Ну вот, ты понял. И так в таком же духе создаешь все, что нужно, и строишь, одобрительно кивнула женщина. Ну а я что? Продолжил создавать материалы и потихоньку их выставлять. Благо, никакого скрепляющего раствора не надо, кирпичи сами встают, как нужно, и стены становятся неразрушимыми. Постепенно библиотека приобретала какую-то форму. Я, конечно, не инженер, потому никаких особых изысков не строил, чисто утилитарное сооружение, вход и большое помещение со стеллажами. В какой-то момент я, похоже, выдохся, потому что не смог создать очередной кирпич, зато почувствовал тянущую боль во всем теле. Но я такое предполагал, потому сел в заранее созданное кресло, чтобы передохнуть. Неплохо, неплохо, произнесла подошедшая ко мне Хема, создавая место и для себя, молчавшая все то время, пока я работал. Ты быстро учишься, это очень хорошо, а теперь посторонись-ка. С этими словами она подняла руки и с каркасом здания начало что-то происходить. Кирпичи увеличивались, меняли цвет и фактуру, превращаясь в гранитные блоки, фундамент поднимался, образуя лестницу, появился фасад с колоннами, а за ним и портик, дублирующий колонны с треугольным фронтоном. После этого он стал похож на британский музей. Ну а что, красивое здание, пожала плечами Хема, мне понравилось. Конечно, тут попроще сделано. Можно было сделать так раньше, возмутился я. Можно, ответила женщина, посмотрев на меня с хитрым выражением лица, но тогда бы ты сам ничему не научился. А теперь немного подожди, сейчас вернусь. С этими словами она поднялась по ступенькам, входя в открывшуюся перед ней дверь, качая бедрами, из-за чего пришлось отвернуться. Субъективно прошло где-то минут 15, прежде чем она вновь появилась. Я к тому моменту уже поднялся и стоял перед дверями. Когда она вышла, я потерял дар речи. Во-первых, она приоделась, а во-вторых, она, мать ее, обрядилась в комбинезон Миранды Лаусон из игры Mass Effect, даже волосы укоротила. И выглядела она куда как эффектно. Я бы даже сказал, что мисс Совершенство, совершенно несовершенно по сравнению с моей спутницей. Лукаво улыбнувшись, довольная произведенным эффектом, она поманила меня пальчиком, и я как послушный телок, пошел за ней. Мы вошли в холл, из которого было три двери, налево, направо и прямо, в крытую оранжерею. Я так, минимально обставила, сам потом сделаешь по своему вкусу, начала объяснять Хема, налево, воспоминания Альтелина, направо, твои воспоминания, а прямо, как ты и сказал, оранжерея. В принципе, просто для красоты, чтобы было, да и отдохнуть можно, помедитировать там. Ладно, сперва мы посмотрим левый зал. Да, красиво, согласно кивнул я, рассматривая сквозь прозрачные стекла аккуратные тропинки с самыми разнообразными растениями. Мы двинулись дальше. За массивными дубовыми дверями, окованными железом, оказалась галерея с горящими факелами. Как видишь, я не сильно заморачивалась, махнула она рукой, сам потом сделаешь, как захочешь. Я лишь молча кивнул. Все было и так понятно. Очередные двери, при нашем приближении они сами собой начали открываться, демонстрируя внутренние помещения. А во, только и смог выдавить я, а у Альта много воспоминаний. Ну не мудрено, он жил 109 лет, в три раза больше, чем я в своем первом мире. Десятки и сотни стеллажей вдоль стен высотой в потолок, книги стояли ровными рядами. В центре возвышался столик с креслом, видимо, для удобства просмотра, рядом стоял каменный постамент. Вместо окон, витражи с каким-то сюжетом, но рассмотреть его не удавалось, слишком мелко. Я отсортировала все его воспоминания в хронологическом порядке, заговорила Хема, но если нужно что-то конкретное, то можешь либо поискать, что долго, либо можешь подойти к постаменту и сделать запрос, конечно же, не забыв сопроводить его магией. Понятно, а чего непонятного, обрати внимание на двери, и стены рядом с ними, на них нарисованы защитные руны, они должны помочь тебе не слиться с Лином, но насколько это окажется эффективным, покажет время. Как я говорила ранее, такого еще не случалось, и это экспериментальная технология, слепленная на коленке. Я ведь потому и заставила тебя самому прокачиваться, потому что проводила расчеты, а не потому, что я злая и хотела, чтобы ты страдал. Следом за Хемой я пошел дальше, дверь в следующую галерею находилась на перпендикулярной стороне от входа. Как я понял планировку этого места, библиотека представляла из себя квадрат с крыльями по углам, соединенных галереями, а посреди оранжерея. Архитектура простая, заблудиться невозможно. Следующий зал был близнецом предыдущего. Здесь расположились знания, произнесла Хема, то, что знал ты, Эйлин. Научные, ненаучные, антинаучные знания. Ну ты понял. История, география, языки и так далее. Ну и магические знания, которые знал сам Лин, чему его научили дома. Все так же отсортировано по темам. Постамент для быстрого доступа. И да, сейчас ты это все еще не знаешь и не умеешь. Тут примерно как с настройками компьютера. Для того, чтобы изменения вступили в силу, я нужно перезагрузить устройство. Так и здесь, нужно выйти из ментального пространства, чтобы получить доступ. Понял, принял, обработал, ответил я. Вот это нормальное объяснение, а не иди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что. Со стороны женщины раздался смешок. Мы проследовали в следующее крыло. Оно оказалось похожим на предыдущее, но все же отличалось. В отличие от двух других, здесь на полках стояли не только книги, но и цифровые диски. Я даже специально подошел к одному из шкафов с надписью «Хоррор» и взял один из обычных таких пластиковых боксов для дисков и открыл. В нос сразу же ударил родной запах. На лицевой стороне бокса красовался постер с названием «Сквозь горизонт». Ну действительно, хоррор. Интересно, а там только русская озвучка, или есть еще и английская, которую я тоже смотрел? Да, есть, подтвердила Хема. Какие озвучки видел, такие и есть. Даже старые, по типу «И восстали машины из пепла ядерного огня». Она даже специально зажала нос, чтобы был аутентичный звук, и пошла война на уничтожение. «Хе-хе, классика», — с улыбкой ответил я. «В общем, тут собраны все фильмы, книги, которые вы оба читали и смотрели. Тут именно что художественный отдел. А еще тут есть он». С этими словами женщина указала в дальнюю часть зала. И там стоял. О, да, кайф. Там стоял огромный плазменный экран во всю стену. Вокруг возвышались колонки формата 17.1 канал. Вообще песня. «Вижу, тебе понравилось», — с усмешкой произнесла Хема. «Взяла из твоей памяти информацию о домашних кинотеатрах, да и воплотила. Сколько тут экран? 10 метров в диагонали. Обижаешь? 15. Круто. Давай посмотрим что-нибудь. А давай». Удобно устроившись на диванчике, я поставил давешний фильм «Сквозь горизонт». Не ну а что? Это шваха. Нечего по имматериуму без полей Геллера летать. Вот и стал корабль одержим демоном Слоаниш. «Интересно, интересно», — сказала Хема по завершению просмотра. «Интересная концепция, я бы даже сказала, что даже реалистичная. А этот Вархаммер, откуда они узнали?» «В смысле? Да шучу я, расслабь булки», — засмеялась женщина. «Нет такого. А если и есть, то я про это не слышала. Может, на другой вкладке живут. Ладно, пошли дальше». Наконец, мы дошли до последнего зала, с моими воспоминаниями. Их тут не так уж и много, последнее как раз буквально сейчас появилось. Открыв книгу, передо мной пронесся только что просмотренный фильм. То есть, находясь в теле Альтелина, все равно запись идет в мои воспоминания. В принципе, логично. Ну вот, это твои личные воспоминания, они будут пополняться с течением жизни. Правда, сортируя ранние записи, которые были сделаны до твоего попадания, встречала ошибки. Это какие? По спине пробежали мурашки. Отсутствует какая-либо личная информация. То есть, там нет никаких имен, названия и прочего. Это что же? Сердце пропустило удар, а на лбу появилась испарина. Бегом подбегаю к случайному стеллажу и срываю первую попавшуюся книгу, трясущимися руками открываю ее и погружаюсь в воспоминания. Пошли в жопу. Чет лениво. Я выныриваю из воспоминания, бросаю книгу, судорожно хватаю следующую. Опять? Так где встречаемся? Давай у меня. Адрес помнишь? Да, правильно. Я без сил привалился к стене и медленно сполз по ней. В голове было пусто, книга сама выпала из ослабевших рук. Как же так? Почему? Почему я ничего не помню? Библиотека содрогнулась. Так, успокойся, а то сейчас ты все разрушишь. С паникой в голосе прокричала Хема, но я не слышал ее. Библиотеку сотряс новый толчок. Ладно, потом поговорим. Хема решительно подошла ко мне и ударила в грудь, выбивая из ментального пространства. Глава 7. Я пришел в себя, лежа на кушетке в медпункте. Взгляд упирался в незнакомый потолок. Что-либо делать не хотелось. Апатия поразила каждую клеточку тела. Я, неизвестно кто. Я не знаю, ни кто я, ни откуда. Те, кто засунули меня сюда, постарались. Выморали всю информацию. Оставили только воспоминания. Но какой от них толк, если я не вижу, кто говорит, не знаю, не помню имен, мест, да даже дат. Я человек без имени. Все это время, пока находился здесь, мне было не до того, то влияние яда и изучение лора, то работа с менталом. Было как-то не до рефлексии. То, что было из-за отравы, не в счет. Только сейчас до меня дошло, что я здесь навсегда, навеки заключен в чужом теле. А нужна ли мне такая жизнь? Ну конечно нужна. Что за упаднические настроения? Я молод, здоров, красив, владею магией. Все передо мной, только руку протяни. А ведь есть еще влияние родителей. Уж они точно помогут. Так, стоп, это не совсем по мысли. Так я не думал. Скорее всего, это проходит мысли Альтелина. Стоп, хватит его отделять от себя. Я и есть Альтелин. Теперь уж точно. Я имею его память, его знания. Я – это он, а он – это я. Может, я не какой-то отдельный человек, который вселился в эльфа. Может, я всегда им был, и только из-за повреждения от сна памяти во мне проявилась память предыдущей жизни. Тогда это объяснит отсутствие личных воспоминаний, которые были стерты в круговороте перерождений. Ну, буду тогда считать так. Я – Альтелин Ульраден. Это не изменить. Я найду тех, кто ответственен за мое отравление, и покараю. Уф, чет как-то переборщил с пафосом. Все же это не ваха. Ладно, с рефлексиями покончили, что там дальше на повестке дня. Я обратился к памяти, и она услужливо подсказала, что сегодня учебный день, и нужно бы собрать тетради для занятий. Стоп, это подождет, сейчас бы разобраться с медиком, может он меня еще оставит на пару дней. Во, стоило только восстановить память, как сразу же превратился в студента. Все правильно, Так и должно быть. Тем временем вышеназванный медикус тихонько подошел ко мне, я даже не заметил, как это произошло. Ну ты и Соня, тебя даже вчерашний шторм не разбудил. Я с подозрением посмотрел на этого хозяина спирта и йода. Уж очень подозрительные фразы он говорит. Чего? Пока ты валялся под разгоном, прошла буря. Я немного снизил градус паранойи, но все же не отключил ее совсем. Да что такое-то? Нормально шепчались. Хрен с тобой, махнул он рукой, доставая из пространственного кармана посох. Да, я теперь знаю, что это, после восстановления памяти все было так, как и говорила хранитель. Ну-ка, посмотрим. С этими словами эльф запустил диагностический круг, и снова мне было многое из того, что он показал. Понятно, ну, вроде все нормально, дрянь вывелась. С памятью разобрался, угу, ты ж себя лечить можешь, могу, а что, не понял он, нос тебе сломать, что ли, за шуточки такие, и показательно хрустнул костяшками. Да ладно тебе, расслабился эльф, нормальная шутка, ага, я из-за тебя хранителя обматерил, ау, немного скис медик, прошу прощения тогда, ладно, чего уж там, что там диагностика говорит, здоров, как конь, на тебе еще пахать и пахать, ну-ну, хмыкнул я в ответ, и да, с памятью разобрался, благодарю. Ну вали тогда отсюда, махнул рукой эльф, больничный я тебе на сегодня выписал, преподаватель о ситуации в курсе, гуляй. Ну я и пошел гулять, достав телефон из кармана. Сегодня у нас понедельник, расписание говорит всякое, пойду готовиться к завтрашнему дню. Зайдя в комнату, первым делом подошел к неприметному камню в стене перед дверью и напитал его магией, представив в голове образ комнаты, который использовал Лин. Сейчас, после тренировок в ментальном пространстве, это стало даваться куда как проще, даже глаза не нужно закрывать, в голове сразу же возникает нужный образ. Комната на глазах менялась, лежак обратился в натуральный траходром с балдахином, стены расширились и покрылись приятными глазу древесными панелями. Сама комната стала гораздо больше, из одной небольшой кельи превратилась в трехкомнатную удобную квартиру с отдельным санузлом, кухней и мастерской. Оглядев дело рук своих, я остался доволен. Не вычурно, утилитарно, удобно. Сам бы такую сделал. Теперь сразу за дверью располагалась небольшая уютная гостиная, слева две комнаты, спальня и мастерская, а справа отдельно ванная комната с душевой и собственно ванной, и отдельно санузел. Хм, нет, чего-то не хватает. В голове сразу появился нужный образ, и в ванной появилась еще одна дверца, за которой расположилась сауна. Небольшая, на несколько человек, но зато сауна, это вам не хухры-мухры. Подобного у эльфов по какой-то причине не было, что странно, ну да фиг с ними. Первым делом, конечно же, решил попариться, ведь для того и создавал. Нужно было расслабиться, отдохнуть. Веник, увы, создать не получилось, но и так сойдет. Зашел, запустил печку на магии, подал нужное ее количество. Вместо ванны создал бассейн, чтоб сразу туда нырнуть после сауны. Наконец, сауна хорошенько прогрелась, решил полотенцем не обманываться, ведь кого мне тут стесняться, как был зашел, сел и стал кайфовать, периодически подливая водички на раскаленные камни. Пока сидел, понял, что что-то не так, а потом понял, запах. Так как помещение создано исключительно магией, то и доски это, по сути, твердая иллюзия, без запаха. Немного погрустил, но все же получилось расслабиться. Надо будет заказать настоящие доски, чтобы обшить, тогда все будет по фен-шую. Обустраивать комнату на свое усмотрение никто не запрещает, хоть в трехэтажный особняк превращай, заставленный произведениями искусства. Вообще, вся эта пространственная магия – очень полезная вещь, как в быту, так и в работе. Правда, этот университет построен на месте силы, что в Остократ облегчает использование магии, так еще и подпитывает. Если попробовать совершить нечто подобное за пределами универа или любого другого места силы, то тут ты ограничен только своей собственной магией. Тут она хотя бы быстро восполняется, потому здесь и построили магическое учебное заведение, а так на тебе и создание, и поддержание работы, так что быстро сляжешь с истощением. Потому если используют пространственную магию, которая жрет в геометрической прогрессии, то используют что-нибудь небольшое и не сильно расширенное. Хотя сильные маги могут себе позволить и несколько больше обычных. Также еще существуют накопители, сиречь магические батарейки. И также, как и обычные батарейки, они не обладают большим запасом, потому, При постоянном использовании, приходится регулярно их менять, что тот еще геморрой. Так ведь еще и заряжать их надо. А еще, когда получил память Альтелина, я понял, что дебил. Ага, как же эльфы тупые, не могут систематизировать магию. Ага, сейчас, три раза. То, что я, тупой монки, который про магию только читал книжки, придуманные другими такими же тупыми монкиями, воспринял, как отсутствие системы, для эльфов, которые магию используют с рождения и с ней на ты, систематизация ясна, как божий день. Да, делится по воздействию, как я думал раньше, но я не учитывал, что она также влияет и на самого мага, и тут как раз таки система и кроется. Условно, маги огня вспыльчивые, маги земли спокойные, маги проклятий подлые, и так далее. Да, никто не знает точно, что из себя эта самая магия представляет, но оно и не нужно, если ее можно использовать. Ведь ты, для того, чтобы использовать микроволновку и телевизор, сперва разобрался, как именно они работают, и только потом начал эксплуатировать. Нет, как взял, так и начал использовать, ведь почти все интуитивно понятно. Ты можешь хоть всю жизнь считать, что в компьютере живут фиксики, которые и позволяют ему работать. Вот так и здесь, не нужно досконально знать, как работает магия, чтобы ее использовать. В общем, забавно получается. Предметы в этой шараге так и разделены, воздействие вовнутрь и вовне. Так что будем учить все, что можно, и чуточку сверху. Внимание, вопрос. А интеллект 10, это много или мало? Мне бы хотя бы знать, сколько это. Я обычный рядовой эльф, ничем не выделяющийся, или слабосилок, что светляк только зажечь и может, или сильнее большинства, судя по памяти, серединка на половинку, серая посредственность. Что-то могу, но без источника магии, выдохнусь быстро. Это дело надо исправлять. Главный вопрос, как качаться? Опять же, как, не думаю, что простое использование магии сильно поможет. Это не мышца, которую можно накачать. Это, скорее, сустав, который можно натренировать, но больше возможного он не выгнется. И что же, увеличить нельзя? Нет, можно, конечно, но это уже несколько травмоопасно. Речь идет о ритуалах. Ритуалы бывают разные, и много чего могут. Есть ритуалы, в которые ритуалист жертвует часть себя. Есть те, где жертвуют другое, не обязательно разумное, и не обязательно живое, можно хоть драгоценные камни. Самое интересное, что маги не совсем понимают, а с кем, собственно, идет обмен. Обмен есть, это очевидно и понятно, ведь есть же результат. Но вот кто обрабатывает запросы, и уж тем более, принимает решение об одобрении или отказе, неизвестно. Вообще, многое из магии эльфов было почерпнуто от гномов. Язык хоть и остался неизвестен, не смогли расшифровать, зато картинки были, вот по ним и учились. И главное, получалось. А почему, хрен знает, и многозначительно так показывали пальцем на наследие предтеч. Вообще, Альтелин интересовался гномами, они привлекали его своей загадочностью, своими силами, таинственностью собственного исчезновения. Я, пожалуй, продолжу его дело, ведь интересно же, да и узнать можно многое, учитывая, что мне язык гномов был загружен. Правда, еще не менее интересно, почему рядом стоит уточнение дворфский. Так они гномы или дворфы, или это название одной и той же расы, но на разных языках, или это было две расы, тогда почему у них один язык, непонятно, а потому разжигает интерес. Значит, буду учить магию, а заодно и буду заниматься исследованием гномодворфов. Так как я знаю язык, я смогу узнать всякое. Конечно, вряд ли где-то есть учебники гномьей магии, я вообще не уверен, что вся информация, что можно найти на гномьем, будет вообще относиться к магии, а не, например, к деловой переписке о том, как какой-нибудь дурин большеносый купил у Двалина короткохера две двузубые вилки из золотой руды, добытой Балином пристукнутым, за 10 золотых квадратиков. Не, ну а кто сказал, что у гномов были круглые монеты, а не квадратные, или вообще в виде крикозебры, не нашли еще гномьих денег, а если кто и нашел, то этот кто-то помалкивает. Так, ладно, к завтрашнему дню готов, тетради в рюкзаке, будильник проставлен, что еще нужно сделать? Ах да, точно, нужно позвонить родителю один, который отзывается на папа, отец, батяня, нужно уведомить о происшествии, а то, если не сообщить, и он узнает, а он узнает, глава банка, не хер собачий, то по голове мне прилетит знатно, так что лучше уведомить. Может, это ему что-то даст. Да и найти говнюка, который это сотворил, и еще может повторить, жизненно необходимо, если я не хочу откинуться. Найти контакт оказалось не очень сложно, а вот нажать кнопку вызова, еще как. Меня разбил мандраж. А если он что-то заметит, что я не я? Фух, ладно, вдохнуть, выдохнуть, вызов. Лин, спустя пару гудков раздался приятный бархатистый голос. Видать, мой собственный голос достался по наследству. Радостно. Отец, с некоторым почтением произнес я. Ага, как это и сделал бы сам Лин. Уж очень он батю своего уважал, тут случился крайне неприятный случай. Произошло покушение на меня. Ответом же мне была тишина. Ну, вернее будет сказать, молчание, только как-то слишком резко он вздохнул, да и раздавшийся хруст, возможно, ручки, красноречиво говорил о его реакции. Рассказывай, что, где, как, когда, командный голос не нес в себе ни малейшей эмоции, чистый механизм. Я не уверен, что это телефонный разговор. Намекнул я, что телефон де-факто может прослушиваться. Через свой можешь говорить свободно. Производители наши друзья, все тем же холодным механическим голосом ответил он. Как скажешь, я коротко вздохнул, прежде чем продолжить. Два дня назад, 23 сентября, Карелин устроил вечеринку, куда я, естественно, пришел. Там я пил все то же, что и остальные. На следующее утро я проснулся с провалами в памяти и потратил день на то, чтобы их заполнить. Но это не помогло, состояние ухудшалось. Мой друг Малкирин заметил это и отвел к врачу, где выяснилось, что я отправлен сном памяти. На этом я явственно услышал скрип зубов отца, зелье вывели, память восстановлена, но побочки еще могут быть. «Я тебя понял», тяжело роняя каждое слово, произнес собеседник. «Ты просматривал память?» Я сразу понял, что он имел в виду. «Еще нет. Как только восстановился, сразу позвонил тебе, чтобы рассказать об этом. Если что-то в памяти увижу, сообщу». «Ясно», сказано это было таким тоном, что в голове нарисовался отец в позе Гинда. «Я проведу расследование со своей стороны. Тебя тоже касается. Постарайся никуда не влипать, но, если будет возможность поймать наживца, можешь попробовать, но лишний раз не рискуй». «Хорошо, я тебя понял», — ответил я. «Все понятно, не лезь на рожон, но ты мальчик взрослый, можешь и сам попробовать разобраться». «Тогда давай», — голос немного потеплел, и звонок завершился. «Альберей Люрадан хороший отец. Все для сына, но без перегибов, наказывал, но за дело, полоскал мозги, но без фанатизма. В общем, был суров, но справедлив. Главное, не вырос представитель золотой молодежи. Есть среди моих знакомых, ХМ, уже моих, прогрессирую в восприятии, настоящие золотые, вот они те еще сволочи и ублюдки, но таких мало, все же воспитывать стараются нормально, а то, что такие есть, недоработка конкретных родителей. Альберель же растил именно что наследника своей финансовой империи, один из трех эльфийских банков, это вам не баран чихнул. Так что получался неплохой разумный. Да, выпивал в компании, а то и надирался до изумления, но давайте честно, кто в молодости в студенческие годы был трезвенником, который ни капли в рот, ни сантиметра в жопу? Он и сам веселился в свое время. Вот и я тоже. И я буду веселиться, ведь вторая молодость и второй срок в универе – это повод вернуться к старым порядкам. А учитывая, что там я жил у себя дома и не жил в общаге, так вообще. Пока есть возможность, нужно оттянуться, потому что потом будет уже не до того. Это я понял слишком поздно. Что ж, время глянуть воспоминания. Я закрыл глаза и скользнул в транс. Это один из видов взаимодействия с памятью, когда по каким-то причинам не хочешь или не можешь войти в ментальное пространство. А сейчас я не хочу. Там Хема, и она будет кушать мозг. Чайной ложечкой, это к гадалке не ходи. Вечеринка. Обычная такая, такую видел каждый. Бухло рекой, толпы пьяненьких студентов, кто-то обсуждает политику, кто-то игры, кто-то подкатывает яйца к знакомой, получая по этим самым яйцам, все, как везде и всегда. Я сижу, глушу пиво, потому что не переношу крепкие напитки, рядом с такой же кружкой сидит Кир, громогласно вещающий, как он меня перепьет. Мы закусились, противостояние началось, нам подавали новые кружки, одну за другой, мы уже были залиты по брови, но продолжали принимать пиво. Когда я уже отчаялся найти что-то, что может пролить свет, я увидел это. В какой-то момент подавальщик поменялся, и его место заняла Эйлалиена, или же Лия, моя бывшая. И именно она, перед тем, как подать мне кружку с пенным напитком, что-то подлила туда. Глава 8. Эндуш, не такого я ожидал, конечно. Расставание, конечно, это не очень, но не убивать же. А сон памяти можно отнести к этому, ведь это хоть и сон памяти, и восстановить ее в дальнейшем возможно, но чем дольше яд находится в теле, тем сложнее это сделать. Мне повезло, что хотя бы дали противоядие, причем относительно быстро. Еще бы пару дней, и восстанавливаться пришлось бы пару месяцев, и это под ускорением, и это в лучшем случае. И вполне мог остаться инвалидом, пришлось бы заново учиться всему. Это сейчас мне помог Кир, своевременно помог, надо будет его как-нибудь отблагодарить. А если бы никто не заметил, или заметил, но не придал значения, так я смог сам решить вопрос, а будь я овощем, то это была бы жопа. Так, ладно, допустим, я выяснил, кто злодейский злодей. Что мне теперь с этой информацией делать? Отец сказал буквально ебитесь, как хотите, то есть решать должен я. А что я могу? Подойти в ней и сказать, ай-яй-яй, какая ты плохая девочка, надо тебя наказать. И ремнем ее, ремнем, кхэм. Судя по тому, что я помню, это нисколько не поможет, а только наоборот. Как в том анекдоте, так понимаю, пиздить вас бесполезно, отставить лирику. Что делать? А ничего, я не могу ничего доказать, и уверен, она уйдет в отказ. Воспоминания из ментального пространства не могут служить доказательством, так как их можно откорректировать, и хрен какая экспертиза сможет что-то распознать. Но все же, в качестве дополнительного материала сойдет. Итак, ничего не делаем, никто ничего не знает, не помнит, отслеживаем реакции и в целом держим ушки на макушке. Если обстоятельства позволит, можно подойти и напрямки задать вопрос. По ответу уже можно будет попробовать разобраться. Ну, будем посмотреть. А сейчас спать, а то я с момента появления тут и не спал, только был в этом отсрале, работал в поте ушей. Только опустив голову на подушку, я понял, насколько устал, и как-то буквально сразу же отключился. Раз и все, будто кто-то выключателем щелкнул. Отрубило в момент. Сон, ежели таковой и был, я не запомнил, но ощущения после сна были далеко не радужные. Надсадно вопил будильник на телефоне, который я поставил перед сном на зарядку. Причем я даже сделал это неосознанно, вот что значит привычка. Да и мелодия была соответствующая. Что-то вроде бодрого металла, с вокалом, напоминающим резаную свинью. А у Лина хороший вкус, сам такую поставил, самое то для пробуждения по утрам, когда вставать не хочется, а надо, чтобы достать до телефона. И да, никогда не кладите телефон рядом, это джокушка ловушкера. Сами не заметите, как будильник окажется выключен, а потом носитесь с горящей жопой. Да, я сел на кровати и отключил будильник. Все, я проснулся. Пусть глаза слипаются, но мозг уже включился. Правда, иногда выдает какую-то хрень. Ну вот нахрена мне размышлять о цвете бабочек в животе влюбленной девочки. БРР, страшно. Ладно, время заправляться. Пошарил на кухне, ничего съестного не нашел. Не считать же за таковой повесившуюся мышь в холодильнике. И да, это она сама, память услужливо напоминает об этом. Я тут ни при чем, разве что-то чуть-чуть. Зато нашелся местный аналог кофе, и, используя память, смог приготовить его. Ну, что могу сказать, это не кофе, по вкусу больше напоминает жженый носок, не спрашивайте, откуда я знаю такой вкус, зато взбодрился. Возможно, я непривычен к подобному вкусу, но тут он считался достаточно вкусным, и его пьют за место кофе. Эх, что за эльфы, фигню какую-то употребляют. Хотя и у меня дома не все понимают кофе, так что ладно, будем считать, что я еще не осознал величия сего шикарного напитка. А одежда? Что-то странное. Вот вроде на том же уровне развития. Есть джинсы, футболки, кофты вполне цивильного вида. И вот скажите на милость, какого хрена, имея подобное, надо надевать какую-то мантию? Не, я понимаю, форма, все такое. Но фиолетовая мантия, нахрена? Да на ней даже зачарования никакого нет. Просто прошитый кусок ткани, а цвет, ах, так исторически сложилось. Но блин, это же херня какая-то. Ощущение, что попал из магловского мира в волшебный. А, ну да, в принципе, так и есть. Так что чего я удивляюсь? Эх, ладно, ладно, мантия так мантия, фиолетовая так фиолетовая. Хорошо, хоть ее можно надеть поверх обычной одежды. Что еще? Рюкзак собран, я собран, вещи собраны. Надо будет еще продуктами закупиться, все же иногда хочется что-то свое, не ходить же в столовую всякий раз. Нет, ходить, конечно, можно, кто мешает, но все же не то. И вообще, пиво того же, в отличие от Лина, вину я предпочитаю пиво, хотя и вино тоже уважаю. А, мыльно-рыльные процедуры, точно, всегда о них забывал. По-быстрому оправившись, пошел в полупустую столовую, где меня уже ждал завтрак в виде каши. Не скажу, какой, на земле таких злаков нет, но что-то среднее между гречкой и рисом. В принципе, можно сказать, это первое отличие, помимо самих эльфов, от моего мира, так-то тут вполне обычные дубы, клены, березы и вся прочая флора. Возможно, что они просто похожи, конвергенцию никто не отменял, но факт остается фактом. Если что-то выглядит как дуб, ощущается как дуб и желуди приносит как дуб, то это дуб. Полирнув все это дело разбавленным вином, не напиваться же перед лекциями, верно, поперся на первую пару. В принципе, да, тут именно что пары, 1-5 часа усиленного вбивания в тупые студенческие головы знаний, которые эти самые головы страшно усваивать не хотят, в отличие от меня. Я-то собираюсь припасть к этому источнику мудрости, что аж за ухи не оттянешь, а за эти длинные ухи, растопыренные в стороны, очень удобно хвататься, да еще и не одному. В общем, вы поняли, я тут чтобы учиться и развлекаться, и как видите, учиться я уже пришел. Ну, как учиться, тут еще полчаса ждать, это ж я, настолько пунктуальный человек, что всегда приходит за полчаса-час, минимум, 15 минут. Сижу на рюкзаке, жду. Подходящие сокурсники лишь угрюмо кивали, никакого удивления нет, Лин всегда был таким, так что этим не выхожу из образа. Наконец, дверь аудитории открылась за 15 минут до начала, и все, кто уже к этому моменту подошел, зашли внутрь, рассаживаясь по местам в большом амфитеатре. Тиармак, для меня это по сути, первое занятие, а для остальных, второе. Не думаю, что они сильно ушли вперед. Я подошел к знакомому. Бин, дай почитать конспект. Тот лишь молча протянул толстую тетрадь. На, мол, читай. Ну а что тут еще сказать? Это, Бин, ничего удивительного. Такс, вводная часть. Ага, ага, о чем предмет? Зачем нужен? Ля-ля-то-поля. Этот предмет мне абсолютно понятен. Хорошую науку тиармагом не назовут. Это местный матан. Зло и зло, непонятное и уродливое. В принципе, ничего, казалось бы, сложного для понимания, теория магии. Только это на словах не сложно. И когда разбираешься в основах, в базе, а вот потом начинается жопа. Как я описывал, все с магией очень сложно, и мы тут будем эту всю сложность изучать. Что к чему относится, как взаимодействует, с чем стыкается, с чем аннигилирует, и все такое прочее. Ведь это именно что вся теория магии. Потом, уже позже, пойдут и отдельные предметы, но сперва этот ужас. Прозвучал сигнал о начале поры, необычный звонок, а что-то вроде мелодичных колокольчиков, не раздражающий, но хорошо слышимый. Разговоры в аудитории мгновенно прекратились, и воцарилась мертвая тишина. Даже можно было услышать, как где-то жужжит муха. Судя по слухам, которые передавались исключительно шепотом, и обязательно с параноидальной проверкой всего окружающего, препод по этому предмету, сущий зверь, который гоняет всех в хвост и в гриву, сношает всем мозг, делает западло, неистово валит студентов, да и в целом неприятный персонаж. Судя по тому, что после звонка все заткнулись, и даже писка не издают, слухи имеют под собой основу. Дверь подсобки рядом со сценой открылась, и на свет широких и высоких окон появился профессор, а по-другому его и назвать не получится. Эльф на вид лет 40-45, то есть он очень стар, и застал еще времена до создания философского камня. А это очень и очень серьезно. Боюсь представить, что этот зверь за 10 тысяч лет практики магического искусства уразумел. Тем временем профессор поднялся на кафедру, и тяжелым взглядом оглядел аудиторию. Да, он умеет подавлять. Даже мне жутко стало, когда его взгляд на мгновение замер на мне. Итак, начал говорить он приятным басом, как я вижу, на этот раз все в сборе, камень в мой огород, и потому мы можем приступать к изучению предмета. Как вы должны знать, меня зовут Валдейнис Кервалан. Мужчина сошел с кафедры и медленным шагом начал ходить по сцене. Теория магии – сложная наука, и не каждый сможет ее осилить. В этот раз он бросил взгляд куда-то на галерку, готов поклясться, что услышал тихий шум, будто кто-то старается забиться под парту. Боюсь, Такими темпами и такими взглядами он всех студентов распугает. Хотя он уже не одну сотню лет учит студентов, потому, думаю, он знает, что делает, и он не местный вариант профессора зельеварения из известной серии книжек. Тем временем, он продолжил, потому готовьтесь проливать пот, кровь и чернила, ибо писать вы будете много, это я могу обещать.